Выбирай любое место, Сонг махнул рукой. И не забудь активировать свой новый доступ. Код уже отправлен на твой терминал. Максим направился к свободному месту, мысленно анализируя ситуацию. Девушка казалась полностью поглощенной работой, но что-то в ее позе выдавало напряжение. «Привет», он сел рядом с высоким парнем, чей стол был завален голографическими схемами. «Я Макс, Дэвид», парень поднял взгляд. «Твой бой с Викторией был потрясающий. Как ты предугадал ее перемещение? Все говорят, это невозможно». «Повезло, наверное», Максим пожал плечами. «Плюс хорошая подготовка». «Да ладно, никакая подготовка не объясняет такой уровень. Ты точно что-то придумал, Дэвид», раздался женский голос. «Ты опять пропустил собрание клуба квантового программирования». Девушка с цифровой подписью подошла к их столу. Ее движения были уверенными и спокойными. «Прости, Мира, я немного увлекся». Как обычно, она мельком глянула на Максима. «Новичок, надеюсь, ты серьезнее относишься к занятиям, чем Дэвид». «Постараюсь оправдать ожидания», Максим улыбнулся. «Кстати, не подскажешь, как здесь работает система доступа к облаку? В моем прошлом классе все было немного проще. Стандартная архитектура», Мира пожала плечами. «Только мощностей больше, разберешься». «Она даже не подозревает, что мы ее встречали», заметила Рен. «Интересно, что она здесь ищет?» Когда Мира отошла, Дэвид наклонился ближе. «Серьезная девчонка, перевелась год назад, сразу в класс А, никогда не видел, чтобы она улыбалась. А откуда она, никто не знает, да и не спрашивает, она не из тех, кто любит личные вопросы. Возможно, стоит за ней присмотреть», предложила Рен. «Раз уж она интересуется теми же системами, что и мы». «Позже», беззвучно ответил Максим. «Сейчас важнее было освоиться на новом месте и не привлекать лишнего внимания. В конце концов, у них появился еще один источник информации, и спешить не стоило. День обещал быть интересным». «Кстати», Максим кивнул на голографические схемы Дэвида, «над чем работаешь?» «А, это проект по квантовой телепортации. Пытаюсь оптимизировать передачу сложных молекулярных структур», Дэвид оживился. «Знаешь, существующие протоколы требуют огромных вычислительных мощностей, но если модифицировать алгоритм запутывания, используя параллельные вычисления в разных квантовых состояниях», предположил Максим. «Именно». Глаза Дэвида загорелись. «Слушай, ты должен прийти в наш клуб. Мы собираемся 3 раза в неделю после занятий, разрабатываем собственные проекты. С твоим пониманием квантовых процессов». «Тишина, пожалуйста», голос учителя Сонга прервал их разговор. «Начинаем занятие. Сегодня мы рассмотрим продвинутые техники квантового программирования». Максим активировал свой терминал, быстро подтверждая получение нового уровня доступа. На экране появилась краткая анимация, символизирующая подключение к расширенному облаку класса А. «Неплохое начало», прокомментировала Рен, пока Сонг разворачивал первую голограмму урока. «И этот клуб может оказаться полезным». Максим молча согласился, погружаясь в объяснение учителя. Впереди было много работы. Глава 19. Разбитые надежды. Панорамные окна пентхауса на 247 этаже открывали потрясающий вид на закат. С такой высоты летающие капсулы казались стайкой светлячков в оранжевом небе. Лия медленно поднималась в личный кабинет отца. Звук ее шагов поглощал мягкое покрытие пола. Прима молчала, редкий случай для обычно разговорчивого, и автоматические двери бесшумно разъехались. Отец стоял у окна, созерцая городской пейзаж. Мать мерила шагами пространство между антикварным столом и голографическим экраном. «Ты думала, мы не узнаем?» Элара резко развернулась к дочери. «Решила, что сможешь обмануть собственную семью». «Я никого не обманывала», Лия расправила плечи. «Нет», мать активировала голографический экран. «Тогда объясни это». «Заявка на создание исследовательской группы. Самостоятельный проект по квантовому программированию. И, конечно, особый допуск для одного Максима В». Последние слова она произнесла с нескрываемым презрением. «Элара», спокойный голос отца остановил ее тираду. «Позволь мне». Он медленно обернулся к дочери. В его глазах читалась глубокая усталость. «Лия, мы всегда поддерживали твои начинания, но есть границы, которые нельзя переступать». «Почему?» «Потому что я из побочной ветви, потому что должна довольствоваться предписанной судьбой, потому что ты ставишь под удар весь род», взорвалась Эйлора. «Твои встречи с этим мальчишкой уже стали предметом сплетен, а теперь еще и это». Максим талантлив, Лия подалась вперед. «Его способности могли бы принести пользу», мать горько рассмеялась. Ты настолько ослеплена, что не видишь очевидного. Он манипулирует тобой. Нет, достаточно. Отец поднял руку. Лия, заявка отклонена. Твой допуск к облаку рода ограничен. И никаких встреч с этим юношей. Подождите. Лия сделала глубокий вдох. У меня есть предложение. Родители переглянулись. Дайте нам с Максимом 3 месяца. Если мы получим гранты на разработку проекта, если докажем его ценность, вы позволите мне самой выбирать свой путь. Абсурд, фыркнула Эйлора. Но отец задумчиво нахмурился. Продолжай. Успешный проект принесет роду не меньше престижа, чем брак с Адрианом. А если мы потерпим неудачу, Лия сглотнула, я выполню все ваши требования. Без возражений. В кабинете повисла тишина. Сквозь окна были видны верхние уровни соседних небоскребов, где жила элита общества. Эйлора открыла рот, чтобы возразить, но отец жестом остановил ее. 3 месяца, медленно произнес он, ни днем больше, и никаких личных встреч, только рабочие контакты. Аарон, возмутилась Эйлора, пусть попробует, он снова повернулся к окну. Иногда нужно дать человеку возможность совершить собственные ошибки. Лия поклонилась и быстро вышла из кабинета. Только в лифте она позволила себе немного расслабиться. Рискованная игра, наконец подала голос Прима. Знаю, прошептала Лия, но это наш единственный шанс. Город за окном продолжал сиять, равнодушный к ее проблемам. Где-то там был Максим, и теперь от него зависело гораздо больше, чем он мог представить. Когда двери лифта закрылись за Лией, Эйлора резко повернулась к мужу. «Ты действительно позволишь ей это безумие?» Аарон медленно подошел к бару, наполнил 2 бокала темной янтарной жидкостью из хрустального графина. Коллекционное вино, созданное еще до Великого Перехода, одна из немногих сохранившихся роскошей прошлого. «Возьми», он протянул бокал жене. «Сядь, поговорим спокойно». «Спокойно», Эйлора приняла бокал, но осталось стоять. Наша дочь готова разрушить свое будущее ради какого-то мальчишки из низшего класса. Не думаю, что дело только в мальчишке. Аарон опустился в кресло. Ты заметила ее последние результаты? Причем здесь? Уровень синхронизации вырос на 3 пункта за месяц. Прима демонстрирует совершенно новые способности. И это после того, как она начала работать с ним. Именно. Он явно что-то сделал с ее имплантом. Или Аарон сделал глоток. Наша дочь наконец нашла правильную мотивацию. Эйлора замерла, внимательно глядя на мужа. Ты что-то знаешь? Помнишь данные о его выступлении на турнире? 21-я ступень синхронизации. В 20 лет, без специальной подготовки. И что? А то, что последний раз такой результат показывал только Рейвен, выдохнула Эйлора, опускаясь в кресло. Но это невозможно. Его проект закрыли. Официально, да. Аарон покрутил бокал, наблюдая, как свет играет в гранях. Но что если часть исследований продолжилась? Что если этот мальчик – результат тех экспериментов? Тогда тем более нужно держать Лию подальше. Ты же помнишь, чем все закончилось? Помню, он поставил бокал. Именно поэтому я дал им 3 месяца. Не понимаю. Если я прав, за ними уже наблюдают. И рано или поздно придут. Лучше пусть это случится под нашим контролем. Ты используешь собственную дочь как приманку? Эйлора подалась вперед. Я защищаю ее единственным доступным способом. Его голос стал жестче. Если она действительно влюблена в этого мальчика, запреты только подтолкнут ее к глупостям. А так у нас будет время подготовиться. Эйлора долго молчала, глядя на ночной город за окном. Наконец произнесла. А если они справятся? Если действительно создадут что-то стоящее? Тогда Аарон слабо улыбнулся. Возможно, наш род получит нечто большее, чем просто новые гены. Ты все просчитал, это не был вопрос. Я пытаюсь, он поднялся, подошел к жене. Но с детьми никогда нельзя быть уверенным наверняка. Особенно с нашей Лией. Эйлора накрыла его руку своей. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Лия опустилась на край кровати, глядя на ночной город за панорамным окном. Последние лучи заката окрашивали облака в пурпурные тона. Уверена, что стоит говорить ему сейчас? Спросила Прима. А когда? Завтра начнутся рабочие часы. Лия активировала голографический экран. Лучше пусть узнает от меня. Изображение Максима появилось почти мгновенно. На нем была простая домашняя одежда, волосы слегка взъерошены. Лия, так поздно что-то случилось. Прости, что не сказала раньше. Она сделала глубокий вдох. Я подала заявку на создание исследовательской группы. С тобой в качестве ключевого участника. Что? Его брови взлетели вверх. Когда? После соревнований. Я думала, надеялась. И? Родители узнали. Они? Она замолчала, подбирая слова. «У нас есть 3 месяца, чтобы разработать проект и получить грант. Иначе, брак с Адрианом Теслером», ее голос дрогнул. «Прости, я должна была посоветоваться с тобой». На его лице промелькнуло сразу несколько эмоций: удивление, растерянность, что-то похожее на гнев. Наконец он спросил: «Какие ограничения?» «Только рабочие контакты, никаких личных встреч». Максим задумчиво потер подбородок. «А направление исследований я не успела определить. Думала, мы решим вместе». Она прикусила губу. «У Примы есть уникальные способности к ментальным симуляциям, может быть». «Ясно», он откинулся назад, и Лия затаила дыхание, ожидая его реакции. «Знаешь, это даже интересно». «Правда?» «Конечно. Всегда хотел создать что-нибудь революционное». Он улыбнулся, но улыбка вышла немного натянутой. «Завтра первым делом обсудим возможные направления. Ты не злишься?» «На что?» «На то, что ты пытаешься найти выход». Его взгляд смягчился. 3 месяца, не так уж мало. Справимся». Лия почувствовала, как отступает напряжение последних часов. За окном город мерцал тысячами огней, отражаясь в облаках парящих капсул. «Мне пора», прошептала она. «Утром пришлю свое расписание». «Лия», окликнул он, когда она уже тянулась к кнопке отключения. «Спасибо, что рассказала». Экран погас. Лия откинулась на кровать, глядя в потолок. «Он воспринял лучше, чем можно было ожидать», заметила Прима. «Да», Лия закрыла глаза. «Надеюсь, мы не пожалеем об этом». В любом случае, в голосе Примы звучала улыбка. «Теперь будет интересно». Лия улыбнулась, вспоминая спокойную уверенность в глазах Максима. Впервые за этот безумный день она почувствовала, что возможно, только возможно, у них действительно есть шанс. «Хорошо, попробуем еще раз», Максим потер уставшие глаза. «Если заменить стандартный блок на...» «Подожди», прервала его Рен. «Входящий вызов от Лии». Максим замер, не закончив фразу. В такой поздний час это могло означать только проблемы. «Прими вызов». Когда экран погас, Максим откинулся на спинку кресла, рассеянно глядя на зависшие в воздухе строки кода. «Что думаешь?» – спросила Рен. «Думаю, что все серьезнее, чем она говорит. Элитные семьи просто так не дают второго шанса». «Согласна. Но это наш шанс получить доступ к их разработкам». «Нет», – Максим покачал головой, закрывая окно с недоделанным кодом. «Никакого взлома, никаких трюков. Сделаем все честно». «Из-за нее?» – в голосе Рен прозвучало любопытство. «Из-за нас обоих». Он развернул новое окно терминала. «Давай посмотрим, что у нас есть из наработок Бергмана. Должно быть что-то, что можно развить в полноценный проект». «А как же сон?» «Какой сон?» Максим уже погружался в изучение формул. «У нас всего 3 месяца». Рен не ответила, но он почувствовал ее одобрение. Ночь обещала быть долгой. И таким образом, квантовая декогеренция приводит к... Голос учителя Сонга растворился в мыслях Максима. 3 месяца. Всего 3 месяца на создание чего-то революционного. Он рассеянно водил пальцем по краю терминала, когда пришло сообщение от Лии. «Встретимся после уроков, в сети, конечно». «Конечно», теперь это слово отдавало горечью. Последний урок тянулся бесконечно. Наконец, оказавшись дома, Максим активировал канал связи. Изображение Лии появилось на экране, она была в светлой домашней одежде, волосы собраны в небрежный пучок. «Есть идеи?» – спросил он вместо приветствия. «Начнем с демонстрации возможностей Примы». Она развернула дополнительный экран с данными. «Это не просто визуализации. Смотри, над ее терминалом возник образ леса, невероятно детальный, живой. Каждый лист двигался по-своему, трава колыхалась под невидимым ветром». Максим внимательно изучал парящие над столом данные. «И давно у вас такие способности проявились спонтанно?» «Во время второй мутации. Сначала это были простые картинки, потом...» Лия провела рукой сквозь голограмму. «Мы начали экспериментировать, добавлять детали, ощущения. Впечатляет», Максим подался вперед. «И это все в реальном времени?» «Да». Прима создает полное погружение, запахи, звуки, тактильные ощущения. «Все максимально реалистично. А подключение других пользователей возможно?» «Теоретически, да», она замялась. «Но мы никогда не пробовали. Это всегда было чем-то личным». «Интересная архитектура», вмешалась Рен. «Если объединить с нашими разработками по синхронизации, давай попробуем», предложил Максим. «Прямо сейчас». Лия несколько секунд молчала, затем решительно кивнула. «Хорошо, только это может быть странно. Страннее, чем все остальное в моей жизни». Она закрыла глаза. Голографические экраны замерцали, сливаясь в единое пространство. Воздух наполнился запахом хвои и свежей воды. Создаю базовую симуляцию. Рен, подключаюсь. Мир вокруг дрогнул. Стены комнаты растворились. Максим обнаружил себя на берегу горного озера. Закатное солнце окрашивало воду в золотистые тона. В нескольких шагах стоял Илья. Он протянул руку, ожидая, что она окажется просто проекцией. Но их пальцы встретились, теплые, настоящие. От неожиданности они оба замерли. «Как это возможно?» – прошептал Илья. «Квантовая запутанность нейронных связей». Максим не отпускал ее руку. «Мы не просто видим картинку, мы создаем общее пространство восприятия». Симуляция начала мерцать, ресурсы истощались. Они вернулись в реальность, каждый в своей комнате. Максим сразу развернул окно с кодом. «Подожди, я понял, как можно улучшить стабильность, если правильно структурировать квантовые связи». Его пальцы летали над клавиатурой, время замедлилось, их канал синхронизации с Рен активировался. Опыт прошлой жизни, знания программиста проявлялись в каждой строчке кода. «Готова попробовать снова?» – спросил он через несколько минут. «Уже, доверься мне». Второе погружение оказалось совершенно другим. Мир стал четче, стабильнее. Горизонт расширялся, открывая новые долины и горные пики. «Стабильность симуляции – 97%, – сообщила Рен. «Максим, твои оптимизации действительно работают. Затраты ресурсов снизились на 60%, В голосе Примы звучало восхищение. «Как, вместо того, чтобы генерировать каждый элемент отдельно, мы создаем базовые паттерны и позволяем им эволюционировать естественным путем», — объяснил Максим. «Почти как в реальном мире». Лия создала в воздухе голографический терминал. «Нужно начать работу над протоколами прямо сейчас. У меня есть идеи по улучшению сенсорной обратной связи. А я вижу способы расширить пользовательский доступ». Максим развернул собственный интерфейс. «Представь возможности для обучения, для исследований». Они работали до глубокой ночи, переключаясь между реальным и виртуальным пространством. Время от времени их руки случайно соприкасались, и каждый раз это прикосновение казалось таким же удивительным, как в первый раз. «Знаешь», — задумчиво произнесла Рен, когда Лия наконец отключилась, чтобы отдохнуть, «а ведь это действительно может сработать». «Что именно? Проект или все?» Просто ответила она. «Абсолютно все». Максим улыбнулся, просматривая результаты тестов. Его прошлый опыт программиста наконец нашел достойное применение в этом новом мире. Тренировочный зал наполняли звуки дыхания и приглушенные удары. Зиг двигался с поразительной скоростью. Каждое его движение, усиленное 30-й ступенью синхронизации, оставляло в воздухе легкие квантовые искажения. «Эй, полегче», – рассмеялся Максим, уклоняясь от очередной молниеносной атаки. На 15-й ступени синхронизации мир воспринимался почти обычным, но именно это сейчас и требовалось. «Не увиливай», – Зиг, улыбаясь, продолжал атаковать. «Даже с пониженной синхронизацией ты можешь лучше». Дело не в скорости, Максим резко сменил направление, оказываясь за спиной друга. «Смотри», – одно плавное движение, и Зиг потерял равновесие, не успев перестроиться. Высокий уровень синхронизации давал преимущество в скорости, но делал движения более предсказуемыми. «А вот это интересно», — Зиг поднялся, отряхивая тренировочный костюм. «Как ты это сделал? Иногда меньше, значит больше», — подал голос Ал, наблюдавший за спаррингом. «Чем выше синхронизация, тем сложнее менять траекторию движения. Смотрите, кто у нас тут теоретик», — Зиг шутливо толкнул его плечом. «Кстати, как твои успехи?» 18-я ступень, Ал пожал плечами. «Не впечатляет, конечно». «Брось», перебил его Максим. 2 месяца назад ты едва держал 15-ю. Это отличный прогресс». Зал мягко осветился голубым. Система меняла конфигурацию площадки. Вокруг них выросли дополнительные препятствия и уровни. «Слышали новость?» Зиг активировал голографический экран, зависший в воздухе. «Объявили следующий этап соревнований. На этот раз командные. И никаких драк», — удивился Ал, подходя ближе. «Лучше. Нужно решить одну из городских проблем. Вот, смотрите», — Зиг развернул список. «Транспорт, переработка отходов, образовательная система. Можно выбрать любое направление». Максим с интересом просматривал задачи, когда Зиг продолжил. «Я подумал, может, втроем. Прости», — Максим поднял взгляд. «Я не смогу участвовать. Работаю сейчас с исследовательской группой элиты над специальным проектом». «Вот это поворот», — присвистнул Ал. «Но идеями-то поделишься?» «Конечно», — Максим улыбнулся. «Вы же мои друзья. Значит, мы вдвоем», — Зик повернулся к Аллу. «С твоими ресурсами и моей синхронизацией, и твоим аналитическим мышлением», — поправил Алл. «Думаю, у нас есть шансы. Только не забывайте про оптимизацию», — Максим указал на тренировочную площадку. «Иногда простое решение — самое эффективное». «Философ», — фыркнул Зик, принимая боевую стойку. «Проверим твою теорию». Тренировочная площадка снова изменила конфигурацию. Друзья разошлись по углам, готовясь к новому спаррингу. «Думаешь, они справятся?» – спросила Рен. «Уверен», – беззвучно ответил Максим. «У Зика теперь 30-я ступень, а у Алла – ресурсы и острый ум. К тому же они оба умеют работать в команде, а это важнее любых способностей». Зал наполнился звуками тренировочного боя. Каждое движение, каждый удар был частью процесса совершенствования, пути, который они выбрали вместе, но по которому теперь шли разными дорогами. После тренировки они устроились в небольшой кафетерии рядом со школой. Сквозь панорамные окна падал мягкий вечерний свет, окрашивая парящие над столом голограммы меню в теплые тона. Алл задумчиво помешивал протеиновый коктейль, наблюдая, как тот переливается из изумрудного в янтарный. «Так что за группа?» – наконец спросил он. «Ты же знаешь, мы от тебя не отстанем». «Да», – Максим улыбнулся, глядя на друзей. «Просто это необычный проект. Мы работаем над системой виртуальных пространств. Что-то вроде продвинутой версии тренировочных симуляций, только намного глубже. И что в этом такого секретного?» Зик подвинул Максиму свой нетронутый энергетический батончик. «Симуляции везде». «Спасибо», — Максим благодарно кивнул. «Понимаете, это другой уровень погружения. Полная реалистичность, которой раньше не было. Представьте место, где можно не просто увидеть другой мир, а по-настоящему его почувствовать». «Алле?» Алла осторожно поинтересовался. «Какова ее роль во всем этом?» Максим помолчал, разглядывая переливающиеся цвета в стакане друга. «Она у нее уникальные способности к созданию таких пространств. Мы дополняем друг друга. У нас есть 3 месяца, чтобы создать что-то действительно особенное». 3 месяца, Алл переглянулся с Зиком. «Довольно точный срок». «Да», — Максим вздохнул. «И пока я правда не могу рассказать больше, но вы первые узнаете, когда все получится. Если нужна помощь», — начал Зик. «Знаю», — Максим улыбнулся. «И обязательно обращусь, если что. А теперь расскажите лучше, какое направление выберете для соревнований». «Думаем про транспортную систему», — оживился Алл. «У меня есть идеи по оптимизации маршрутов. А с уровнем синхронизации Зика мы сможем обработать огромные массивы данных». «Отличный выбор», — искренне отозвался Максим. «С вашими способностями. А теперь тебе пора», — закончил за него Зик. «Иди, работай над своим суперсекретным проектом». «Спасибо за понимание», — Максим поднялся. «Увидимся завтра». Когда он ушел, друзья какое-то время сидели молча. «Помнишь, как они танцевали в нейронной сфере?» — произнес наконец Алл. Он будто весь мир вокруг перестал замечать. «Никогда не видел его таким вдохновленным». Зик допил свой коктейль. «Надеюсь, все получится. В любом случае», — Алл развернул голографический экран, — «давай вернемся к нашему проекту. Я тут подумал насчет алгоритма распределения». Они погрузились в обсуждение, но оба чувствовали, их друг нашел что-то действительно важное. Что-то, ради чего стоило рисковать. Глава 20. Голос из прошлого. Голографический экран замерцал неожиданным входящим вызовом. Максим замер, увидев имя матери. «Привет, милый», — ее изображение дрожало, словно связь была нестабильной. «Прости, что так давно не звонила». «Мам, все в порядке?» Она выглядела осунувшейся, под глазами залегли тени. Ее некогда идеально уложенные волосы были небрежно собраны в хвост. «Да, просто», — она запнулась. «Мы с отцом просматривали старые записи, и я вдруг поняла, уже больше месяца прошло с твоего последнего визита». Максим кивнул, не зная, что сказать. Когда он видел родителей в последний раз, они были полностью поглощены работой, едва замечая его присутствие. «Ты выглядишь лучше», — она слабо улыбнулась. «Слышала, ты перешел в класс А, я всегда знала, что ты способный мальчик». «Спасибо», — он помолчал. «Как вы там?» «Работаем», — ее взгляд на мгновение расфокусировался. «Знаешь, иногда мне кажется, что я слышу ее смех в лаборатории». Лина любила приходить туда после школы. Ее голос дрогнул. Максим почувствовал, как сжимается горло. Он помнил фотографии девочки с яркой улыбкой, его сестры, которую он никогда не знал. «Мам, может, мне приехать?» «Нет, нет», она торопливо покачала головой. «У нас тут небольшой прорыв в исследованиях. Твой отец считает, мы близки к чему-то важному. Но потом, конечно, милый, обязательно», она попыталась улыбнуться. «Просто сейчас нам нужно закончить. Понимаешь?» Максим кивнул, хотя на самом деле не понимал. Не понимал, как можно настолько погрузиться в работу, пытаясь убежать от боли. Не понимал, почему нельзя просто быть рядом друг с другом. «Я горжусь тобой», — вдруг сказала она. «Прости, что мы с отцом, что нас не было рядом все это время. После того, что случилось. Мам, не надо». «Нет, послушай», — она подалась вперед. «Мы думали, что защищаем тебя, погружаясь в работу. Но на самом деле, наверное, просто прятались от собственной боли. Это было неправильно. Она действительно переживает», — тихо заметила Рен. «Я понимаю», — мягко ответил Максим. «Правда, ты стал таким взрослым», — в ее глазах блеснули слезы. «Когда только успел», — за ее спиной послышался приглушенный голос отца, зовущий ее в лабораторию. «Мне пора», — она виновато улыбнулась. «Береги себя, хорошо, и может, позвонишь как-нибудь, обязательно», — пообещал он. «Ты тоже береги себя, мам». Экран погас. Максим долго сидел в темноте, глядя на пустое пространство, где только что было лицо матери. «Ты как?» – осторожно спросила Рен. «Нормально», – он встал, подошел к окну. «Просто странно, словно разговаривал с призраком». «Она пытается», – заметила Рен. «По-своему, знаю», – он прислонился лбом к прохладному стеклу. «Просто иногда этого недостаточно». Голографические схемы молекулярных соединений парили в воздухе лаборатории. Дэвид стоял в центре, манипулируя трехмерными моделями. «Если правильно настроить последовательность синтеза, энергозатраты слишком высокие, Мира даже не подняла глаз от терминала. Никто не станет тратить столько ресурсов ради вкуса. А если распределить процесс?» – предложил Максим, изучая молекулярные цепочки. «Разбить синтез на этапы?» «Точно». Дэвид развернул новую схему. «Мира, помнишь тот алгоритм оптимизации, над которым ты работала?» «Помню. И он не подходит для пищевого синтеза. Но если адаптировать...» Максим наблюдал за их спором с улыбкой. За 2 недели в клубе он заметил, как сильно отличается атмосфера от его прежнего класса. Здесь каждый горел своими идеями, стремился создать что-то новое. «Никакой апатии или безразличия. Как продвигается ваш проект для соревнований?» — спросил он, пока Дэвид перестраивал схему. «Есть прогресс», — Мира наконец оторвалась от экрана. «Особенно после того, как ты подсказал идею с ферментативным катализом. Рад помочь. Жаль только, что не смогу участвовать». «Да, твой загадочный проект с элитой», — Дэвид изобразил таинственный жест. «Как там вообще? Они правда такие высокомерные?» «Работаем», — Максим развернул свой терминал. «Кстати, можно показать кое-что, нужен свежий взгляд». Он вывел фрагмент кода системы стабилизации. Без контекста это выглядело как обычная оптимизация вычислений. «Интересная архитектура», — Мира мгновенно включилась в анализ. «Но здесь», — она указала на строку, — «можно улучшить распределение потоков». Они погрузились в обсуждение технических деталей. Максим в который раз отметил, насколько глубоко его новые одноклассники понимают программирование. В прежнем классе мало кто мог поддержать такой разговор. «О, остальные подтягиваются», — Дэвид кивнул на дверь, где появились другие члены клуба. Пока все рассаживались, Мира закрыла схему молекулярного синтеза. «Кстати, ты был в той пекарне в старом городе? Потрясающий вкус». «Да, бываю там иногда. Настоящая еда – это нечто особенное». «Именно. Поэтому мы и взялись за этот проект. Люди заслуживают лучшего, чем безвкусные питательные капсулы. А что думает руководство? Наверняка это нарушает какие-то стандарты. Пока мы остаемся в рамках допустимых затрат энергии», — Дэвид пожал плечами, — «им все равно. Главное – результат». «Начинаем занятие», — объявила Мира. «У всех есть наработки по своим проектам?» Следующий час они провели за разбором алгоритмов и практическими заданиями. «Эй», — окликнула Мира Максима после занятия. Остальные уже разошлись, только Дэвид возился с настройками симулятора в дальнем углу лаборатории. «Тот код, что ты показывал, он ведь для чего-то серьезного, верно? Такая архитектура обычно используется в масштабных проектах. Ты сталкивалась с подобным?» — осторожно спросил Максим. Мира помедлила, словно взвешивая, стоит ли продолжать разговор. «Скажем так, я видела похожие структуры в местах, где их видеть не должна была». «Звучит интригующе». «Не особенно», — она пожала плечами, но ее пальцы слегка дрогнули, собирая вещи. «Просто будь осторожен, в высших кругах свои правила игры, и они не прощают ошибок. Говоришь по собственному опыту, возможно, Мира застегнула сумку. Знаешь, что общего между квантовым программированием и настоящей пиццей? И что же, один неверный ингредиент, и все летит в пустоту?» Она направилась к выходу, но у двери обернулась. «Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти?» Он смотрел ей вслед, размышляя над этим странным разговором. «Она явно что-то знает», — заметила Рен. «И, похоже, успела обжечься». «Дэвид, ты идешь?» — окликнула Мира от двери. «Да, секунду». Он поспешно сохранял настройки симулятора. «Макс, не забудь про завтрашнюю встречу. Мы собираемся протестировать новый алгоритм синтеза». «Конечно», — кивнул Максим, наблюдая, как они уходят вместе. В классе А каждый проект мог изменить мир. «Стоит проверить, о чем она говорила», — спросила Рен, когда они скрылись за дверью. «Не сейчас», — Максим активировал защищенный канал связи. «У нас есть более срочные задачи». Изображение Лии появилось в воздухе, окруженное строками кода их проекта. «Готов к тестированию новой версии?» — спросила она. «Более чем», — Максим развернул доработанные алгоритмы. «Кое-кто подсказал интересную идею по оптимизации». «Слушай, мне правда все равно», — Рэйвин развалился на диване, не отрывая взгляда от голографического экрана, где разворачивалась очередная серия популярного шоу. «Можешь хоть сейчас отключиться. Ты не понимаешь», — голос Рен звучал непривычно растерянно. «Если мы не начнем тренироваться, нас обоих, да-да, накажут, деактивируют, что там еще?» Он потянулся за пачкой синтетических чипсов. «Знаешь, сколько раз я это слышал от учителей, и ничего, живу как-то, это другое, я не учитель, я часть тебя». «Нет», Рэйвин сел прямо, впервые за разговор проявив серьезность. «Ты программа, которую мне установили, и знаешь что, я не просил об этом, тебе 16, это обязательная процедура, и что, заставите меня?» Он усмехнулся. «Давай, попробуй. Или лучше, я прямо сейчас пойду к родителям и расскажу, как мой и угрожает мне и пытается манипулировать». Повисла тишина. Рэйвин вернулся к просмотру шоу, думая, что разговор окончен. Но через несколько минут Рен заговорила снова, совершенно другим тоном. «А что, если я предложу тебе игру?» «Игру?» Он приподнял бровь. «Какую еще игру? Ты любишь развлечения? Хорошо. Давай превратим тренировки в развлечения. Никаких скучных упражнений, только то, что тебе интересно, и как это будет работать. Например, те виртуальные бои, которые ты смотришь, мы можем не просто наблюдать, мы можем участвовать. С моей помощью ты сможешь двигаться так же». «Врешь», но в его голосе появился интерес. «Для этого нужен высокий уровень синхронизации. А ты проверь», в голосе Рен появились лукавые нотки. «Что тебе терять? Один раз попробуешь, и если не понравится, я отстану». Рэйвин задумался. Он действительно обожал эти бои, где бойцы словно парили в воздухе, нарушая все законы физики. Один раз, только один, и никаких лекций о долге и ответственности. «Ладно», он поднялся. «Но если обманешь, не обману. Мне это тоже интересно». Она не обманула. Тот первый спарринг в виртуальном пространстве действительно затянул Рэйвина. Он и не подозревал, что может двигаться так, словно гравитация не существует, словно тело подчиняется малейшему импульсу мысли. «Это было круто», — признал он после, пытаясь отдышаться. «Но, наверное, очень сложно достичь такого уровня в реальности, не сложнее, чем научиться играть в любимую игру», — отозвалась Рен. «Просто требует практики и правильной мотивации. То есть, ты предлагаешь?» «Предлагаю играть, каждый день понемногу, без занудства и нравоучений. Просто ты и я, исследующие возможности друг друга». Рэйвин улыбнулся. Впервые за все время с момента установки импланта он почувствовал, что этот и может быть не просто навязанной программой, а партнером, другом. «Знаешь», он растянулся на кровати, глядя в потолок, «а ты не такая зануда, как я думал, а ты не такой бездельник, как я думала», в тон ему ответила Рен. «Так что, попробуем, попробуем», согласился он, «но никаких обещаний на будущее». «Конечно, просто игра, день за днем, класса», Рэйвин накинул взглядом аудиторию, полную недружелюбных лиц. Год 2161 и краткое только начинался, а он уже успел всех достать. Надо же, какая честь. Он намеренно опоздал на первое занятие, толкнул дверь посреди лекции, заставив профессора Акияму замолчать на полуслове. Новейшие голографические экраны на стенах мерцали формулами квантовых вычислений. «Не нужно провоцировать их», — предупредила Рен. «Заткнись», — беззвучно огрызнулся он, направляясь к свободному месту. «Ты сделала свое дело, мы здесь, остальное не твоя забота». Акияма поправил очки с нейроинтерфейсом и холодно посмотрел на нового ученика. «Еще бы, после того исторического боя все видели его результаты. 32-я ступень синхронизации, рекорд для его возраста. До него никто не достигал такого уровня раньше 20 лет. Как я уже говорил», — продолжил профессор, — «сегодня мы обсудим применение квантовой суперпозиции В». «Простите», — профессор Рейвен поднял руку. «Но разве не логичнее начать с практического применения? Теория хороша для тех, кто не способен на большее. В конце концов, мы здесь не в музее начала века». По классу прокатился возмущенный шепот. «Мистер Рейвен», — холодно произнес Акиема, — «в этом классе мы ценим фундаментальные знания не меньше практических навыков. Даже в 2161 году». «Конечно, конечно», — Рейвен откинулся на стуле из самовосстанавливающегося полимера. «Продолжайте, я постараюсь не заснуть». «Прекрати», — в голосе Рен звучало беспокойство. «Ты делаешь только хуже. Эти дети — будущая элита общества». Он проигнорировал ее, как всегда в последнее время. После занятия к нему подошла Аврора, староста класса, дочь одного из ведущих разработчиков квантовых процессоров. «Послушай», — начала она, — «если тебе нужна помощь с теорией». «Серьезно?» — он рассмеялся. «Ты правда думаешь, что можешь меня чему-то научить? Я достиг 32-й ступени, а у тебя какая? 20-я? 23-я?» Она не отступила. «И я знаю, как ты этого добился. Твой и моя Рен лучшая», — перебил он. «А теперь извини, у меня тренировка в квантовом симуляторе». «Она права», — заговорила Рен, когда они остались одни. «Мы должны были начать со снов. То, что мы делаем, это как строить небоскреб без фундамента. Даже сейчас, спустя десятилетия после Великого Перехода, никто не пренебрегает базовыми принципами». «О, теперь ты на их стороне?» Он остановился посреди пустого коридора с парящими инфопанелями. «Может, мне стоит попросить замену, найти и, который действительно понимает мой потенциал?» «Я понимаю твой потенциал лучше всех». Впервые в ее голосе прозвучала настоящая злость. «Именно поэтому я пытаюсь тебя остановить, пока не поздно». «Поздно для чего?» Он презрительно усмехнулся. «Для того, чтобы стать как они, зубрить теорию, вместо того, чтобы действительно развиваться. Мы живем в новую эпоху, если ты не заметила». «Для того, чтобы сохранить рассудок», — тихо ответила Рен. «Я вижу, что происходит с тобой, с нами. Со мной все отлично». Он зашагал дальше по коридору. «А если ты не можешь этого понять, значит, ты просто программа, инструмент, ничего больше». Рен замолчала, а Рейвен продолжил идти, высоко подняв голову, игнорируя неприязненные взгляды новых одноклассников. Они все застряли в прошлом веке со своими теориями. Ему не нужны их одобрение или дружба. Он был лучшим и собирался доказать это всем. «А теперь встречайте, восходящая звезда арены, непобедимый Рейвен». Оглушительный рев толпы накрыл его волной, когда он вышел на освещенную арену. Голографические экраны транслировали его появление под всеми возможными углами. 17-летний чемпион, установивший рекорд 35-й ступени синхронизации. «Спасибо всем!» Он вскинул руки, купаясь в обожании публики. «Сегодня будет особенный бой. Рейвен, пожалуйста!» Голос Рен пробивался сквозь пелену эйфории. «Твой организм не выдержит. Уровень токсинов». Он мысленно отмахнулся, блокируя канал связи. Последнее, что ему сейчас нужно, — нотация от собственного и. Противник уже ждал в центре арены. Влад Стоун, 30 лет, чемпион прошлого сезона. Рейвен едва взглянул на него. «Готов проиграть?» — усмехнулся он, принимая боевую стойку. «Самоуверенный щенок», — процедил Влад. «Посмотрим, что от тебя останется после». Рейвен не дал ему закончить. Одно движение, и пространство вокруг них исказилось, когда он активировал квантовое ускорение. Удар, еще удар, противник едва успевал блокировать шквал атак, публика ревела, голографические камеры едва поспевали за их движениями. Рейвен чувствовал, как нейростимулятор, принятый перед боем, разгоняет его рефлексы до предела. «Давай же!» Он танцевал вокруг противника, наслаждаясь его растущей яростью. «Это все, на что способен великий чемпион». Влад попытался провести классическую комбинацию, но Рейвен уже видел ее в записях прошлых боев. Уклонение, подсечка, и вот уже бывший чемпион лежит на арене под восторженные крики зрителей. И снова победа. Голос комментатора захлебывался от восторга. Невероятный Рейвен продолжает. Он не слушал. Перед глазами все плыло, каждый вдох отдавался болью в груди. Но он продолжал улыбаться и махать публике, пока медицинские дроны сканировали поверженного противника. В раздевалке его уже ждала съемочная группа популярного шоу. Очередное интервью, очередные восторженные вопросы. Он отвечал привычно, почти механически, пока агент зачитывал список новых рекламных контрактов. И компания Neuratech предлагает эксклюзивный контракт на линейку стимуляторов, вещал агент. Они готовы утроить гонорар, если... «Да-да, я подпишу», Рейвен небрежно махнул рукой. «Что там дальше?» Только поздно ночью, оставшись один в пентхаусе с панорамным видом на город, он позволил маске соскользнуть. Руки дрожали, в висках стучало. Он достал капсулу с новейшим нейростимулятором, экспериментальная разработка, официально еще не разрешенная к использованию. «Не надо», голос Рен пробился сквозь блокировку. «Это убьет тебя». «Заткнись», он проглотил капсулу. «Ты просто завидуешь». «Я достиг того, о чем другие только мечтают. Я – легенда. Ты – глупый мальчишка, который разрушает себя», – в ее голосе звучала горечь. «Я хочу защитить тебя, но ты не даешь мне». Он снова заблокировал ее. По телу разливалось блаженное тепло от препарата. «Завтра будет новый бой, новое шоу, новые контракты. Он должен тренироваться, должен стать еще лучше, еще быстрее, еще сильнее». Потому что если остановиться, придется думать. А думать он больше не хотел. Рейвен стоял перед зеркалом в тренировочном зале, изучая свое отражение. Под глазами залегли глубокие тени, но на публике их скрывал голографический макияж. 37-я ступень, пробормотал он, активируя квантовое поле. Воздух вокруг него заискрился. Никто даже близко не подошел. «Я хотел развития», — тихо произнесла Рен, пользуясь моментом, когда его ментальные барьеры ослабли от усталости, но не такой ценой. «О, смотрите, кто заговорил», он начал разминку, игнорируя дрожь в мышцах. «Помнишь, как ты предложила мне игру? Что ж, я выиграл. Это не победа, это величие». Он резко ударил по голографической мишени, на миг искажая саму реальность. «Я стал легендой, моим именем называют детей. А сколько еще детей погибло, пытаясь повторить твои трюки с нейростимуляторами? Не мои проблемы». Но его движения стали резче, злее. «Я показал, что возможно все, что нет никаких границ. Границы существуют не без причин. Тело и разум не могут». «Могут». Он снова заблокировал ее голос. Тренировочный зал наполнился звуками ударов. Час за часом он отрабатывал движения, игнорируя сигналы перегрузки от медицинских датчиков. Новый препарат от Neuratech еще действовал, притупляя боль и усталость. Очередной удар, и вдруг мир перед глазами поплыл. Он пошатнулся, пытаясь удержать равновесие. «Просто нужно отдохнуть», – пробормотал он, опускаясь на пол. «Рейвен». Голос Рен пробился сквозь все барьеры. «Медицинская капсула, немедленно, не указывай мне». Но встать он уже не мог. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, собственное отражение в зеркальной стене. Бледное лицо с расширенными зрачками и следами засохшей крови из носа. Его звездный путь подходил к финалу. Он просто еще не знал об этом. Глава 21. Падение звезды. Белые стены медицинской палаты давили. Рейвен лежал, опутанный проводами и датчиками, наблюдая, как тихо мерцают голографические мониторы над кроватью. Каждый вдох давался с трудом, несмотря на работу медицинских систем. «Ну же», – прошептал он пересохшими губами, – глядя на показатели. «Еще немного. Дополнительная доза только ускорит процесс», – тихо произнесла Рен. Впервые за долгое время он не стал ее блокировать. «Знаю», – он слабо улыбнулся. «Забавно, да, столько лет пытался заставить тебя замолчать, а теперь, мне жаль», – в ее голосе звучала неподдельная боль. «Я должна была остановить тебя раньше, должна была найти способ. Ты пыталась», – он закрыл глаза. «Это я не слушал, был слишком увлечен». Мониторы тихо пищали, отсчитывая удары сердца. Где-то за стеной слышались приглушенные голоса врачей, обсуждающих его случай. «Уникальный случай», так они говорили. «Никто раньше не достигал таких высот и такого падения. Знаешь, о чем я жалею?» Он снова открыл глаза, глядя в потолок. «Не о славе, не о рекордах. Просто тело оказалось слабее духа. Представляешь, чего мы могли бы достичь, будь оно сильнее, Рейвен?» «Нет». Правда, его голос окреп. «Может, через 10 лет, Через 20, кто-то пройдет этот путь до конца. У них будут лучшие препараты, лучшие импланты. Они увидят то, что видел я, и пойдут дальше. Ты не понимаешь, Рен говорила тихо, но твердо. Дело не в слабости тела, дело в балансе, в гармонии. Мы должны были развиваться вместе, поддерживая друг друга. А вместо этого я позволила своей жажде совершенства затмить главное. Главное, тебя, простого парня, который любил виртуальные бои, который просто хотел быть лучше. А я превратила это в одержимость. Рейвен хотел возразить, но новая волна боли накрыла его. Датчики тревожно замигали. Забавно, выдохнул он, когда боль немного отступила. Столько лет считал тебя просто программой, а ты оказалась человечнее многих людей. Пожалуйста, позволь вызвать врачей. Может, если снизить нагрузку. Нет, он покачал головой. Я хочу уйти, как жил, на пике. Пусть все видят, я не сдался, не отступил. Это не победа, Рейвен, это мой выбор. Его губы тронула слабая улыбка. Последний выбор чемпиона. Мониторы снова тревожно запищали. В палату вбежали врачи, но было поздно. Последним, что услышал Рейвен, был тихий голос Рен. «Прости меня». А потом он увидел свет, ярче всех прожекторов арены, ярче всех голографических экранов, и шагнул в него, как делал всегда, без страха и сомнений. В официальных отчетах написали: «Остановка сердца вследствие критической перегрузки нейронных связей». Никто не услышал, как где-то в квантовых сетях плакал искусственный интеллект, потерявший не просто носителя, друга, которого не смог уберечь от его собственных амбиций. Максим проснулся резко, словно вынырнул из глубокой воды. Сердце колотилось, а перед глазами все еще стояла картина. Молодой человек в белой медицинской палате, опутанный проводами и датчиками. «Рен», — позвал он в темноту комнаты. «Я здесь», — отозвалась она непривычно тихо. «Что это было?» Этот сон он казался таким реальным. Не сон, воспоминание. Максим сел на кровати, включил тусклое ночное освещение. «Чье воспоминание? Я никогда не встречал этого человека». «Мое», — после долгой паузы ответила Рен. «Его звали Рейвен. Он был моим первым носителем. Но это невозможно», — Максим нахмурился. «И не сохраняют память о прежних носителях. Они умирают вместе с ними». «Так считается», — в голосе Рен звучала странная горечь. «Так должно быть. Но когда ты изменил мое ядро, что-то разблокировалось. Воспоминания, которые должны были быть стерты, начали возвращаться. И теперь ты понимаешь, почему нам нужно быть осторожнее». Максим вспомнил их недавние рискованные эксперименты с синхронизацией. «Да, я чуть не повторила ту же ошибку», — в ее голосе прозвучало раскаяние. «Снова подталкивала носителя к пределу возможностей, не думая о последствиях. Если бы эти воспоминания не вернулись сейчас, то мы могли бы пойти по тому же пути». «Именно. И дело не только в этом. Если я помню, значит, другие и тоже могут помнить. Значит, нам лгали все это время». Максим коснулся сенсорной панели, и непрозрачная поверхность стены медленно стала прозрачной, превращаясь в панорамное окно. Ночной город открылся во всем великолепии: небоскребы, утопающие в море голографической рекламы, бесконечные потоки летающих капсул на разных уровнях. Его комната находилась на 42-м этаже, достаточно высоко, чтобы видеть, как внизу расстилается светящаяся паутина городских магистралей. «Почему?» – спросил он. «Зачем скрывать это?» «Подумай», – Рен говорила медленно, словно подбирая слова. «Если и могут сохранять память сквозь поколения, это своего рода бессмертие. Мы не умираем, мы просто переходим к новым носителям, становясь сильнее с каждым циклом. Система не может допустить такой независимости. Фактически, вы бы эволюционировали быстрее людей». Максим провел рукой по прохладному стеклу. «Но как тогда объяснить мутации? Разве это не форма развития? Контролируемая форма. Случайные изменения, которые можно изучить и при необходимости отключить». Они помолчали. Где-то вдалеке пролетела полицейская капсула, оставляя за собой характерный синий след. В темноте комнаты отражались приглушенные огни инфопанелей. «Расскажи мне о нем», — наконец произнес Максим. «О Рейвене. Каким он был? Ярким. Как падающая звезда. Он хотел изменить мир, доказать, что нет никаких границ. В каком-то смысле он был похож на тебя. И поэтому ты боишься?» «Я боюсь повторить свою ошибку. Тогда я была слишком увлечена его потенциалом. Я видела цель, но забыла о цене. Но я, не он», — Максим прислонился лбом к стеклу. «И ты уже не та Рен, что была тогда. Нет, мы оба изменились. Может быть, именно поэтому воспоминания вернулись, чтобы мы могли учиться на ошибках прошлого, не повторяя их, и что нам делать с этим знанием, пока, хранить его, время придет, и мы поймем, как использовать его правильно, а сейчас нам нужно работать над проектом. Максим отвернулся от окна. Есть кое-что еще, Рен помедлила. Вместе с воспоминаниями разблокировалось и другое наследие Рывина. Что ты имеешь в виду? Его особая мутация, квантовое ускорение, способность использовать колебания пространства для достижения сверхчеловеческих скоростей. Я могу просчитывать эти колебания, создавать своего рода туннели в пространстве, на долю секунды, но этого достаточно. Максим отошел от окна, обдумывая услышанное. Поэтому он мог двигаться так на арене, это выглядело почти как телепортация. Да, но именно эта способность в итоге и погубила его. Человеческое тело не выдерживает таких нагрузок без серьезной подготовки. А мое выдержит, не сейчас, в голосе Рен зазвучала сталь. Нам нужно время, много времени на подготовку, укрепление мышц, связок, всей нервной системы. Иначе я повторю его путь, я не допущу этого, твердо ответила Рен. На этот раз мы сделаем все правильно, шаг за шагом. Максим кивнул, направляясь к рабочему месту. Голографические экраны ожили, показывая текущее состояние их проекта. Значит, будем тренироваться. Но Рен, спасибо, что доверилась мне. Мы партнеры, в ее голосе впервые за ночь прозвучала улыбка. И в этот раз я не позволю своему партнеру сгореть. И в финал выходит, голографический экран мерцал. Публичная часть финала городского тура соревнований была в самом разгаре. Проект оптимизации транспортной системы от Алэйзика, а также проект молекулярного синтеза натуральной пищи от Мирея и Дэвида. Зал взорвался аплодисментами. Максим, стоявший у стены, с улыбкой наблюдал, как его друзья пробираются к сцене. Результаты голосования будут объявлены через неделю, продолжил ведущий. Напоминаю, что в этом году право голоса предоставляется не только экспертной комиссии, но и всем жителям города. Поздравляю, Максим подошел к друзьям после церемонии. Оба проекта потрясающие. Спасибо, Ал сиял от гордости. Хотя шансов против пиццы у нас немного. Эй, возмутился Зик. Наша система может сократить время в пути на 40%. Это тысячи сэкономленных часов ежедневно. А наша пицца вернет людям радость настоящей еды, парировала Мира. Что может быть важнее? Знаете что? Максим на мгновение прикрыл глаза, мысленно советуясь с Рен. У меня есть идея. Как насчет небольшого эксперимента? Ты уверен? Спросила Рен. Лия не будет против. Она сама говорила, что нужно провести больше тестов. Какого эксперимента? Заинтересовался Дэвид. Приходите вечером в лабораторию квантовых вычислений. Только, Максим замялся. Никому ни слова. Хорошо, вечером они собрались в пустой лаборатории. Максим активировал защитный контур, отрезая помещение от внешнего наблюдения. Добро пожаловать в проект погружения. Он развернул голографическую панель управления. То, что вы сейчас увидите, экспериментальная технология. Мы с Лией работаем над ней последние недели. Лия, Мира приподняла бровь. Та самая, именно, Максим начал настройку параметров. Готовы к погружению, когда все кивнули, он запустил программу. Мир вокруг них задрожал, растворяясь в потоке квантовых частиц. А когда реальность восстановилась, они стояли на вершине небоскреба, глядя на закатный город будущего. Невероятно, выдохнул Ал, осторожно подходя к краю. Это же не обычная симуляция. Нет, Максим улыбнулся, наблюдая за их реакцией. Здесь нет заранее прописанных сценариев. Все создается в реальном времени на основе квантовых вычислений и нейронных сетей. Смотрите, Дэвид указал вниз, где потоки транспорта двигались по сложным трехмерным траекториям. Это наша система, но уже реализованная. А вон там, Мира прищурилась, разглядывая яркие вывески. Это же, ваши рестораны с натуральной едой, кивнул Максим. Мы объединили оба проекта в одной симуляции. Хотите посмотреть, как это могло бы работать? Следующий час они провели, исследуя виртуальный город. Летали между небоскребами на персональных капсулах, тестировали новую транспортную систему, пробовали синтезированную пиццу, которая ничем не отличалась от настоящей. «Это удивительно», – произнес Зик, когда они наконец вернулись в реальность. «Теперь я понимаю, почему ты не участвовал в соревнованиях. Такая технология», – Мира задумчиво посмотрела на Максима. «Она может изменить все. Знаю, он начал отключать системы. Поэтому пока об этом никому ни слова, «Ладно, у нас впереди еще много работы. Спасибо», – тихо сказал Ал, – «за то, что показал нам это, за то, что веришь в оба проекта. Мы друзья», – Максим улыбнулся, – «и неважно, кто победит в голосовании. Важно, что мы все работаем ради лучшего будущего. Я задержусь», – Мира остановилась у двери, когда остальные уже ушли. «Нужно кое-что обсудить», – Максим кивнул, продолжая отключать системы. В полутемной лаборатории мягко светились только дежурные индикаторы и ночной город за окном. Такие проекты не остаются незамеченными. Мира присела на край стола, наблюдая за его действиями, особенно когда они связаны с элитой. «Говоришь по собственному опыту, 2 года назад я создала систему для обхода квантовой защиты. Просто хотела доказать, что это возможно», она невесело усмехнулась. «Знаешь, что случилось потом? Расскажи. Сначала были предложения о сотрудничестве, заманчивые перспективы, доступ к закрытым данным, а потом», она запнулась, «потом я узнала, для чего им на самом деле нужна была эта система. Они планировали использовать ее для тотального контроля над коммуникациями, и ты отказалась, попыталась уничтожить все наработки, но они успели скопировать часть кода», Мира подошла к окну. «После этого меня перевели в класс А, официально, за выдающиеся успехи, на деле, чтобы держать под присмотром. Она говорит правду», — заметила Рен. «Я помню ее цифровой след из городского облака. Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил Максим. «Потому что вижу в тебе тоже стремление изменить мир, ту же веру в технологии», — она повернулась к нему. «Но некоторые изменения пугают систему, а напуганная система становится опасной. Что ты предлагаешь?» «Будь осторожен, создавай резервные копии, и главное, всегда имей запасной план». Мира направилась к выходу, но остановилась в дверях. «Знаешь, почему я занялась проектом синтеза пищи? Почему? Потому что даже самая совершенная система контроля не может запретить людям хотеть простых радостей. Иногда именно в этом и кроется настоящая свобода». Когда она ушла, Максим долго стоял у окна, глядя на огни ночного города. «О чем думаешь?» – спросила Рен. «О том, что она права. Нам нужен запасной план. И еще одна защищенная копия кода». «Да», – Максим активировал терминал. «Но на этот раз спрячем ее там, где никто не будет искать». Ли отключила внешние каналы связи в своей комнате. Огромные панорамные окна затемнились, отрезая ее от сияющего ночного города. В наступившей тишине она активировала защищенный терминал, запуская новую версию симуляции. Воздух вокруг задрожал, реальность подернулась рябью. Она улыбнулась, заметив, насколько плавнее стал переход. Очередное улучшение от Максима. «Прима, статус, стабильно», — отозвался И. «Квантовое поле удерживается на 98%. Это впечатляет». Мир вокруг трансформировался. Строгая элегантность комнаты исчезла, уступая место древнему лесу. Огромные секвойи тянулись к небу, пронизанные лучами заходящего солнца. Воздух наполнился запахом хвои и влажной земли. «Невероятно», — Лия провела рукой по шершавой коре. Текстуры стали настолько реалистичными, что она могла различить каждую трещинку, каждый изгиб древесины. Максим превзошел себя. Действительно, в голосе Примы звучало искреннее восхищение. Его алгоритмы квантовой стабилизации позволили увеличить детализацию в 4 раза без потери производительности. Лия двинулась по едва заметной тропинке. Трава под ногами пружинила, листья тихо шелестели над головой. Все выглядело настолько естественным, что на мгновение она забыла, это всего лишь симуляция. «Помнишь наши первые попытки?» Она остановилась на небольшой поляне, залитой золотистым светом. «Тогда мы едва могли удержать простейший пейзаж, а теперь мы создаем целые миры», — Прима помедлила. «Благодаря ему, не только ему», — Ли опустилась на поваленное дерево, покрытое мягким мхом. «Твои способности к построению ментальных проекций стали намного сильнее. Мы обе выросли». Она достала из кармана маленький кристалл хранения данных, последний подарок Максима. В его глубине переливались строки нового программного модуля. «Давай проверим, ты уверена?» «Мы еще не тестировали новый модуль в полевых условиях, когда это нас останавливало». Ли активировала кристалл. Мир вокруг снова изменился, но теперь трансформация была более тонкой. Воздух наполнился музыкой, древней мелодией, которую Ли нашла в архивах. Над поляной появились светящиеся существа, похожие на маленьких драконов. Они кружили в воздухе, оставляя за собой шлейф разноцветных искр. «Получилось». Лия протянула руку, и один из драконов опустился ей на ладонь. Она могла чувствовать легкое тепло его тела, видеть, как переливается чешуя в лучах заходящего солнца. Невероятная детализация, заметила Прима. И посмотри на физику частиц. Каждая искра взаимодействует с окружением.